Филипп Гюден благоговел перед великими мужами. Он любил читать Плутарха и очень страдал от того, что такие выдающиеся люди, как Франклин и Пьер, борющиеся за одно и то же дело, не ладят между собой. Когда Пьер рассказал ему о торжестве в Пасси и о своем примирении с Франклином, у него камень с души свалился. В трактире «Капризница Катрин», где собирались писатели и философы, он встретил доктора Дюбура. Дюбур принадлежал к тем немногим людям, которым мягкий и добродушный Гюден питал антипатию. Мало того, что Дюбур не явился в тот вечер, когда Гюден читал из своей истории Франции, он приписывал себе заслуги, принадлежавшие по праву не ему, а Пьеру. И если Франклин столько времени был холоден с Пьером, то, конечно, без наушничества Дюбура здесь не обошлось. Гюден обрадовался случаю вернуть коллеге Дюбуру, что его наветы не возымели результата. Не скупясь на прекрасы, он стал говорить об энтузиазме, который вызвало у Пьера празднество в Пасси. Должно быть, сказал он, Дюбур пережил волнующие минуты, глядя на дружескую беседу двух великих солдат свободы, Франклина и Бомарше. Дюбур с неудовольствием вспомнил, что действительно в тот вечер Франклин незаслуженно отличил месье Корона, проявив к нему особую сердечность. Он, Дюбур, тогда уже предвидел, что этот господин и его друзья превратно истолкуют простую учтивость Франклина. Так оно и вышло. Теперь от скрежета этого тормоза, от жужжания этой мушокош совсем не будет покоя. У него было в запасе несколько сильных выражений, чтобы осадить этого ученого Дуралея Гюдена, но он решил воздержаться от необдуманных замечаний. Они были бы противны духу Франклина. «Да», — ответил он сухо, — «насколько я помню, в числе прочих на этом небольшом празднестве был и мосье де Бомарше. Он, как, впрочем, и многие другие, своим присутствием подчеркнул величие Франклина и франклинского дела». Гюден нашел, что кислое замечание этого скучного педанта лишний раз доказывает, какую зависть вызывают в нем дружеские отношения Пьера и Франклина. Уютно устроившись за тяжелым столом в шумном битком, набитом людьми трактире, расстегнув под жилетом панталоны и прихлебнув знаменитого анжу, которым славилась капризница Катрин, Гюден ответил, что спокойный, умудренный наукой Франклин и изобретательный, деятельный Бомарше действительно превосходно дополняют один другого. Франклин помогает Америке своей философией, Бомарше — своими смелыми делами. Франклин — это Солон, или лучше сказать, Архимед нашего столетия, а Бомарше потомки назовут Брутом нашего времени. Впрочем, кроме демократического пыла Брута, мосье де Бомарше свойственен еще блестящий убийственный юмор Аристофана. Благодушный Гюден высказал свое мнение с подобающей ученому обстоятельностью и беспристрастностью, хотя и с полемическим задором. Но доктор Дюбур не желал больше слушать этой высокопарной болтовни, терпение его истощилось. Его тусклые глаза, его дряблое угасающее лицо неожиданно оживились. Он запыхтел, засопел, пригубил вина и сентенциозно сказал: «Бывает, что историк, верно оценивающий события прошлого, поразительно ошибается в оценке современных событий. По-видимому, так обстоит дело и с вами, доктор Гюден. Я менее всего склонен преуменьшать заслуги мосье де Бомарше. Он не только пишет острые, верные по идее фарсы, но и ведет рискованную заморскую торговлю. И, по-видимому, оба рода его деятельности приносят 13 Соединенным Штатам некоторую пользу. Но если даже все это и служит к чести мосье де Бомарше, по-моему, никак нельзя при оценке американских событий ставить его на одну доску с таким философом и государственным деятелем, как Франклин. Слушая вас, начинаешь понимать людей, которым при упоминании Бомарше приходит на ум лафонтеновская басня о карете и мухе». Гюдену показалось, что за трактирным шумом он ослышался. Однако Дюбур глядел на него злыми глазками и торжествующе чмокал пухлыми губами. Гюден почувствовал, что кровь ударила ему в голову. Он тяжело вздохнул и, расстегнув еще несколько пуговиц на жилете и панталонах, спросил: —